На базе «Алое солнце» уже производится космический истребитель типа «Рыба-меч». Большинство космических истребителей серии «Бог войны» будут отправлены на Землю для дальнейшего развития и модернизации. Истребитель «Рыба-меч» имеет следующие характеристики. 30-метровый фюзеляж небольшой, естественный и компактный. Хотя он все еще немного больше по сравнению с другими передовыми космическими истребителями, он все еще очень хорош, в основном находясь на среднем уровне. Помимо значительного уменьшения его габаритов, они модернизировали его силовую установку до более совершенной, резко увеличив скорость космического истребителя. Максимальная скорость космического истребителя «Рыба-меч» составляет 1,20 или 5% от скорости света, что составляет около 15 000 км. Оружие на борту также претерпело серьезные изменения. Две турболазерные пушки, 4 суперлазерные пушки и энергетический щит. Кроме того, энергетические стали устройства более компактны и эффективны. Создание космического истребителя «Рыба-меч» сделало обитателей базы «Алое солнце» очень счастливыми и взволнованными. Один из аспектов их вооруженных сил действительно достиг уровня развитых цивилизаций. Совет старейшин даже отправил им сообщение, в котором говорилось, что первый исследовательский институт Земли находится в самом разгаре анализа и создания корабля класса «Разрушитель планет». Если бы первый научно-исследовательский институт Земли действительно построил «Разрушитель планет», то Федерация действительно вошла бы в ранг передовых цивилизаций. Они могут уверенно противостоять кому угодно, кроме Империи Скайривер. Такое количество хороших новостей вызвали у Фан Юня сильное возбуждение. Он страстно надеялся, что Федерация будет становиться все сильнее и сильнее, станет повелителем Млечного Пути как можно скорее, а затем расширится и распространит свою репутацию. Стоит отметить, что количество людей резко возросло за последние 5 лет, достигнув почти 15 миллиардов, что действительно страшно и беспрецедентно. Правительство в значительной степени поощряет людей к рождению детей, разрабатывая многочисленные стратегии и законы, выгодные для людей, имеющих большое количество детей. Кроме того, люди не участвуют ни в какой войне и не сталкиваются с какой-либо опасностью, поэтому люди в настоящее время чувствуют себя в безопасности и в покое, что заставляет их быть более открытыми для зачатия и воспитания следующего поколения. Из-за растущего числа людей очки репутации Фан Юня вот-вот достигнут 30 миллиардов. Такой резкий рост репутации связан не только с увеличением числа людей, но и с редким появлением Фан Юня на центральной планете в последние годы. Кроме того, на центральной планете живут десятки миллиардов разумных существ. Фан Юнь иногда появляется в атмосфере центральной планеты, а затем быстро исчезает, что приносит ему много очков репутации. Из-за его огромных размеров и мощной защиты, способной противостоять турболазерным лучам, посылаемыми обороной, каждый раз, когда появляется Фан Юнь, все разумные существа на центральной планете чувствуют страх. К счастью, Фан Юнь только кружит вокруг, а потом уходит. Он вел себя не так, как другие звездные звери, которые всегда агрессивно направляются к центральному континенту с намерением убить. Даже после того, как это произошло несколько раз, люди на центральной планете перестали нападать на Фан Юня, чтобы не злить этого бегемота. Однако существование Фан Юня не совсем безвредно. Он сильно досаждал разумным существам на центральном континенте, так как всегда любил урвать их трофеи. Это действительно раздражает. «На центральном континенте», — сказал чиновник, присланный из империи. «Я думаю, мы должны найти способ избавиться от этого монстра. Мы, как его няня, каждый день кормим его завтраком. Независимо от того, что это за звездный зверь, пока он убит защитным слоем центрального континента, он будет быстро украден этой гигантской змеей. Если этот гигантский змей поблизости, то даже если они потратят много усилий, чтобы убить звездного зверя, они не смогут получить его тело. Мало того, даже в пространстве за пределами центральной планеты гигантский змей все еще грабит добычу независимых флотов. Дискуссия о том, как справиться с Фан Юнем, становилась все более и более напряженной, особенно по мере того, как количество звездных зверей становилось все меньше и меньше. Глава 387. Орден на розыск. Фан Юнь стал мишенью общественного мнения. Многие люди думают о том, как убить его. Это определенно звездный зверь уровня катастрофа. Вот что провозгласили официальные лица империи. Этот гигантский змей может легко принимать на себя выстрел турболазерной пушки. Более того, многие люди видели, как он случайно убил и сожрал звездного зверя класса бедствия, почти такого же большого, как он. Нет никаких сомнений, что этот гигантский змей определенно звездный зверь класса катастрофа. Даже в волне звездных зверей редко можно увидеть звездного зверя класса катастрофа. Они в основном находятся в центре волны звездных зверей, поэтому в такой области, как центральная планета, которая находится далеко от центра волны, редко можно увидеть существо такого уровня. Что еще более важно, большинство звездных зверей уровня катастрофа имеют способность вести более слабых звездных зверей. Именно из-за этого, даже если люди на центральной планете зудят от ненависти, они никогда не действовали против него, боясь спровоцировать его и вызвать какое-то крупное бедствие на центральной планете. Однако ситуация, наконец, изменилась. Волна звездных зверей почти закончилась. Во всяком случае, окрестности центральной планеты стали гораздо более пустыми. Уникальные электромагнитные волны, созданные в результате воя звездного зверя, стали гораздо более редкими. Наконец, произошел странный инцидент, заставивший людей на центральной планете укрепить свою идею убить гигантского змея. Кроме того, именно из-за этого инцидента Федерация Голубой планеты была внесена Империей Скайривер в список убитых. Инцидент произошел примерно так. Танго и ее флот заняли планету Железняк Z2 несколько лет назад. Тамошняя каменная шахта уже была истощена ими, что принесло им огромные богатства. Однако это еще не конец, на самом деле, это только начало. Опустошив планету Железняк Z2, они захватили еще три планеты с рудниками исходного камня, выкопав все исходные камни на них один за другим. Несколько дней назад, как раз когда они собирались оккупировать другую планету, внезапно произошла авария, неподалеку от планеты внезапно появился флот. Они, подлинные хозяева этой планеты, в то время они отправились в путешествие, чтобы оценить, сколько звездных зверей находится рядом с их планетой и могут ли они снова оккупировать эту планету в то время. Однако, достигнув этого места, они просто случайно увидели сцену, где флот Фан Юня и Танго вырезал всех звездных зверей там. Особенно когда Фан Юнь развернул свое энергетическое поле, он был немедленно идентифицирован как патоген, а Танго и ее флот, несомненно, рассматривались как зараженные разумные существа под его контролем. Эта новость была быстро отправлена обратно на центральную планету, вызвав всеобщий шум. Чиновники империи отнеслись к этому очень серьезно. Гигантский змей на самом деле является патогеном, и он должен быть, по крайней мере, третьего класса. Конечно, они также узнали Фан Юня по его предыдущим попыткам. Несколько лет назад он сражался с другим патогеном третьего класса, и, похоже, у гигантского змея действительно было преимущество. Поначалу все они думали, что Фан Юнь – ужасный и редкий вид звездных зверей, поскольку аппаратура обнаружения патогенов не реагировала, но, похоже, они все-таки ошибались. Гигантский змей, как и тот золотой бегемот, является патогеном третьего класса. Что же касается того, почему их аппаратура обнаружения не реагировала раньше, то это должно быть связано с маскировочными средствами, используемыми гигантским змеем. Они действительно не знают многих патогенов, так что это не невозможно. На этот раз Фан Юнь и Танго были застигнуты врасплох. С гладким захватом четырех предыдущих планет они никогда не ожидали, что такой большой инцидент произойдет, когда они были на грани захвата пятой планеты. Ситуация стала особенно ужасной. Империя отдавала приказы не только относительно Фан Юня, но даже Танго и ее команды. На самом деле, вскоре после этого ситуация ухудшилась, поскольку Империя Скайривер даже издала необходимые приказы для Федерации и даже человечества. Офицеры Империи Скайривер захватили разведчиков на центральной планете и заключили их в тюрьму. После анализа тел сотрудников спецслужб, они установили особую классификацию для себя и своей расы. То есть они классифицировали конкретные гены и ДНК человеческой расы. Итак, все разумные существа из этой классификации поставлены в качестве разыскиваемой цели. В конце концов, все пошло под откос. Старейшина Лу Юань, простите, но на этот раз это была моя небрежность. Танго извинилась перед Лу Юанем в командном отсеке главного корабля. Она не ожидала, что отношения между ними и Фан Юнем будут раскрыты таким образом. Худший из возможных способов. Командир Тан, я тоже виноват, я был слишком жаден. Лу Юань вздохнул. Именно он убеждал их захватить как можно больше рудников, а затем обменять их на высокотехнологичные материалы. Видя быстрый рост силы Федерации, он стал счастливее, но в то же время более нетерпеливым и жадным. Помимо защитных мер, которые они предприняли при захвате первых двух планет, они действовали очень небрежно. Жаль, что сожаление уже ничего не исправит. Очевидно, волна звездных зверей начала отступать, но они не только не остановились, но даже не поставили корабль раннего предупреждения, что привело к этой ситуации. Эта ситуация еще хуже, чем та, когда космический корабль Эльвира приземлился на Землю и был уничтожен. Империя не знала, что этот инцидент был связан с Федерацией, поэтому люди могли уверенно показать себя перед другими цивилизациями, но теперь все изменилось. Весь их разведывательный персонал был захвачен в плен, поэтому их сразу же заметят, когда они снова появятся в будущем. В конце концов, как человеческие существа, их физиологические характеристики все еще очень отличаются от других разумных рас. К счастью, на этот раз мы получили много различных технологий. Этих технологий нам достаточно, чтобы переварить их за несколько лет или десятилетий. О других вещах мы поговорим позже. Поразмыслив некоторое время, Лу Юань почувствовал, что проблема не так велика, как кажется. В мирное время сила цивилизации быстро не возрастет, только под давлением и угрозой смерти цивилизация может сделать огромный шаг вперед. Только после усвоения полученной технологии и повышения собственного технологического уровня они смогут решить эту проблему. Танго также согласилась с заявлением Лу Юаня. Наконец она почувствовала себя немного лучше. Выйдя из главного корабля, Фан Юнь неторопливо последовал за флотом. Он не несет никакой психологической нагрузки за этот инцидент. На самом деле он все еще вполне счастлив, потому что совсем недавно его очки репутации достигли 30 миллиардов, а система наградила его 19 очками мастерства. Пока что у него 116 очков навыков. Он немедленно использовал 100 очков навыка, чтобы максимизировать искажение клеток. Теперь этот навык, используемый на максимальной мощности, может мгновенно превратить звездного зверя класса бедствия в старый труп. Сопротивление бесполезно перед этим навыком. Это чрезвычайно шокирует, поскольку, не считая их сопротивления и активности клеток, все эти бегемоты имеют продолжительность жизни в тысячи лет. Разумные существа с продолжительностью жизни менее тысячи лет не имеют никакого сопротивления перед этим навыком. Кроме поиска изолятора, который может защитить от этого навыка, у них нет другого способа сопротивляться. Именно потому, что он знал свою собственную смертоносность против разумных существ, Фан Юнь не заботился о желаемом порядке империи Скайривер. Прямо сейчас ему нужно сопроводить Танго и ее флот обратно на базу Алое Солнце. Его план причинения неприятностей и зарабатывания очков репутации может быть приостановлен только на данный момент, ведь человеческая раса является его партнером, и их потенциал чрезвычайно высок. С каждым годом их население растет, как ракета, не говоря уже об их безумно растущей научно-технической мощи. Менее чем за 200 лет они прошли путь от доядерной цивилизации до псевдогалактической цивилизации. Это безумие, учитывая, что другим цивилизациям потребовались десятки тысяч лет развития, чтобы достичь того же результата. Они уже находятся на грани превращения в развитую цивилизацию, и их потенциал еще далек от полного исчерпания. На самом деле, стоит отчаянно защищать их только ради их растущего населения. Он далек от старости, ему еще предстоит прожить более 300 лет, достаточных для того, чтобы Федерация увеличила свое население до 100 миллиардов, а затем помогла ему получить необходимые очков репутации для следующей эволюции родословной. Вскоре после этого Фан Юнь, Танго и ее флот вернулись на базу Алое Солнце, однако они не задержались там надолго. Через несколько дней он последовал за Танго и начал их обратный путь обратно на Землю. Нынешняя Земля процветает даже больше, чем база Алое Солнце. Даже технологические достижения более продвинуты. Это было так давно. Когда Фан Юнь вышел из гиперпространства, его взгляд сразу же упал на Землю. Он необъяснимо обрадовался, увидев эту ностальгическую планету. Глава 388. Захваченная команда. Постоянное население Земли составляет около 8 миллиардов человек, что составляет более половины всего человечества. Это естественно, так как Земля является центральной планетой Федерации. На этой планете расположены многие высокотехнологичные отрасли промышленности и передовые научно-исследовательские институты. Земная колыбель-3 все еще вращается вокруг Земли. Эта маленькая планета также имеет значительное население, но далеко не такое большое, как Земля. Многие крепости были построены на этой планете, чтобы защитить Землю. Есть также две другие планеты недалеко от Земли, обе из которых были притянуты к Земле Федерацией с помощью планетарных двигателей. Две новые планеты находятся недалеко от земной колыбели 3, так как путешествие от одной до другой занимает меньше суток. Это без упоминания о червоточинах, соединяющих их. Одна из двух новых планет используется для проживания людей, а другая – для ведения сельского хозяйства. Великая воля уже давно покинула Землю, но многие зараженные существа и гигантские монстры остались позади. Эти гигантские монстры очень полезны для людей, поэтому многие компании выращивают их для получения прибыли, как и крупный рогатый скот. В области высоких технологий Земля вообще не проигрывает базе Алого Солнца, на самом деле, она более развита во многих областях. База Алое Солнце в основном проводит исследования только космических истребителей и грузовых кораблей, в то время как Земля проводит исследования по всем аспектам высоких технологий. Даже по части космических истребителей и грузовых кораблей Земля столь же развита, как и база. Хотя база Алое Солнце располагает данными из первых рук, эти данные будут отправлены на Землю без каких-либо оговорок. Здесь гораздо больше людей и ресурсов, что облегчает проведение исследований. Например, хотя база Алого Солнца разработала истребители «Рыба-меч», Земля не отстает. Она также разработала новый тип космического истребителя – «Сокол». Этот космический истребитель имеет почти те же технические характеристики, что и «Рыба-меч». На самом деле, он даже имеет немного более высокую общую производительность. В то же время они также разработали новый тип грузового судна – «Гурман». Этот вид грузового судна чрезвычайно велик, его длина превышает 30 километров. Он оснащен 30 турболазерными пушками – 180 суперлазерными пушками и полным энергетическим щитом. Его огневая мощь огромна. На самом деле, он почти обладает силой космической крепости. Его единственным недостатком является то, что он немного громоздок и имеет слабую защиту, не считая энергетического щита. Несмотря на свои огромные размеры, им не нужно беспокоиться об энергетическом вопросе. На самом деле, благодаря своим размерам и составу, они могут поместить на него достаточное количество энергетических хранилищ. Именно потому, что они разработали этот грузовой корабль, старейшины осмелились уверенно говорить о строительстве разрушителя планет. Флот Танго пришвартовал свои грузовые и боевые корабли в космической гавани рядом с Землей. В бесконечном темном пространстве есть лазурная планета, медленно движущаяся вперед. Она вращается вокруг ближайшей маленькой планеты и двух других планет дальше. Он окружен тысячами космических крепостей, сделанных из метеоритов, с множеством гигантских док-станций, расположенных рядом с каждой планетой. Есть бесчисленные космические корабли, приходящие и уходящие, и каждый из них выглядит очень продвинутым. Издалека эта сцена выглядела очень эффектно, гораздо величественнее и удивительнее любого научно-фантастического фильма. Когда Фан Юнь увидел это, он еще больше уверился в своей догадке. Будущее человечества многообещающе. А во, люди на Земле также обнаружили прибытие Танго и Фан Юня. После подтверждения личности Фан Юня все люди на Земле были безумно рады. Увидев этих милых людей, Фан Юнь одобрительно кивнул. Он блуждал по орбите Земли. Это его способ поздороваться с людьми на Земле. Через некоторое время он направился к пустому месту, готовясь отдохнуть здесь. Причина, по которой он вернулся с Танго на этот раз, заключалась в том, что ему нечего было делать на базе и что Танго скоро станет старейшиной. После долгих обсуждений между старейшинами совета они решили назначить Танго 9-м старейшиной совета старейшин. 8-й старейшина, естественно, Фан Юнь. В настоящее время он считается официальным старейшиной восьмерки, член самых влиятельных людей в Федерации. Конечно, его это совершенно не волнует. Гигантская черепаха Сюаню тоже последовал за Фан Юнем сюда. Он тоже был очень взволнован. Он обошел Землю вокруг, а затем направился к двум другим обитаемым планетам. Фан Юнь начал дремать. Прямо сейчас ему не нужно ничего делать намеренно, его очки репутации быстро растут, так что у него наконец-то есть немного времени, чтобы расслабиться. Однако он не спал в космосе все время. Время от времени он просыпался, затем отправляется в отдаленные районы, чтобы съесть метеоритов, а затем возвращался и продолжал спать. В такой повторяющейся манере время быстро летело. Если бы это было в прошлом, Фан Юнь действительно не чувствовал бы течения времени в бесконечном темном пространстве, но теперь рядом с Землей он действительно мог чувствовать изменения времени. Каждый раз, Когда он открывал глаза, он видел стремительные изменения на Земле. 7 лет прошло с тех пор, как он вернулся на Землю. Уровень Фан Юня достиг 78, но он не получил никакого нового навыка. Но сейчас еще не время. Его очки репутации также выросли с 30 до 35 миллиардов. Первоначально Фан Юнь планировал продолжить спать, но Танго пробудила его, попросив о помощи в решении неприятного вопроса. Федерация берет Землю в качестве центральной базы и строит червоточины, чтобы излучать их влияние вокруг. У них там много экспедиционных команд. Дело в том, что у одной из экспедиционных команд возникла проблема. Эта команда исследует звездное поле на расстоянии 10 световых лет от Земли. Они ищут планету, которая пригодна для выживания или имеет рудник исходных камней. Эта команда называется «Черный ворон». Команда «Черный ворон» состоит из 35 человек. У них есть грузовой корабль класса «С», длиной всего около 5 километров и оснащенный небольшим количеством оружия, но у него есть варп-двигатель. Во время своей экспедиции они столкнулись с флотом, который быстро захватил их команду, только чтобы обнаружить, что они являются человеческой расой, разыскиваемой империей. Стоит отметить, что после окончания волны звездных зверей все межзвездные цивилизации в галактике Млечный Путь получили розысканный ордер, выданный империей Скайривер. Они все знают, что есть раса под названием Люди, разыскивается империей. Флот, с которым столкнулись черные вороны, принадлежит огромному конгломерату. Перед лицом их мощных космических кораблей у них не было абсолютно никакой силы сопротивляться, но они все же передали сообщение обратно с помощью некоторых средств. Этот инцидент сразу же привлек внимание Танго и старейшин. Если их следы будут обнаружены империей сейчас, их положение будет очень плохим. Они находятся в 10 световых годах от прошлого местонахождения команды «Черный ворон». Такое расстояние может показаться огромным на первый взгляд, но для такой цивилизации, как империя Скайривер, нетрудно найти высшую цивилизацию в такой области. Это займет какое-то время. Кроме того, что, если им удастся узнать их местонахождение из уст команды «Черного ворона», Танго внезапно подумал о Фан Юне. Хотя команда «Черного ворона» отправила сообщение о бедствии, оно очень короткое и содержит очень мало информации. Они не уверены в мощи этого флота, поэтому для безопасности своей цивилизации Танго может полагаться только на Фан Юня. Конечно, у Фан Юня не было никаких возражений, он все равно бездельничает. Он возглавил флот и отправился в путь. На этот раз Танго не пошла с ним, она теперь 9-я старейшина Совета Старейшин. У нее уважаемая должность, и каждый день ей приходится иметь дело со многими вещами. Естественно, теперь уже невозможно отправиться с Фан Юнем в приключение. После нескольких космических прыжков Фан Юнь и земной флот достигли координат, посланных командой Черного Ворона. Добравшись до места, они быстро осмотрели окрестности, но ничего не нашли. Глядя на пустое пространство перед собой, Фан Юнь внезапно выпустил электромагнитное колебание, которое двигалось со скоростью света, быстро распространяясь по окружающему пространству. Через несколько минут он, наконец, зафиксировал позицию противника и поспешно полетел туда. Вскоре перед ним появился целый флот. Глава 389. Цивилизация Куполь. Анджела, мы закончили. В огромном космическом корабле несколько фигур были заключены в кабину. В это время женщина с вьющимися волосами обратилась к мужчине средних лет, лежащему рядом с ней. Услышав этот вопрос, остальные пассажиры заскрипели зубами. Они также молча смотрели на мужчину средних лет. Мужчина средних лет молча смотрел в пустоту. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем он открыл рот. «Нет, мы послали сигнал бедствия. Федерация, должно быть, получила наше сообщение. Они должны были послать людей, чтобы спасти нас». Сказав это, он слегка покачал головой и сказал с решительным видом: «Значит, нам вообще нечего бояться. Даже если мы в конце концов умрем, этих ублюдков придется похоронить вместе с нами. Не только это, но и вся их цивилизация должна быть похоронена вместе с нами». Другие люди в камере кивнули, услышав это, и в их сердцах зародилась гордость. Нынешняя человеческая цивилизация уже очень сильна. За исключением империи Скайривер, другим цивилизациям приходится расплачиваться за то, что они их провоцируют. Видя, что страх на лицах почти всех присутствующих рассеялся, Анджела внутренне вздохнул, и в его сердце зародилась тревога. Он не боится смерти, как и все остальные, и он также знал, что если Федерация действительно пошлет спасательный флот, то с этими парнями будет абсолютно покончено. Они выполняли свою работу в качестве исследовательской команды в течение многих лет, принеся большой вклад в Федерацию. Он может спокойно умереть без сожаления, зная, что его семья сможет прожить остаток своей жизни мирно и славно. Он сожалеет только о том, что они причинили много неприятностей Федерации, будучи захваченными инопланетным флотом в этом месте. В конце концов, это место находится всего в 10 световых годах от центра Федерации, Земли. Может быть, люди снова будут вынуждены скитаться, как человек, который пережил это странствие. Анджело не хотел, чтобы Земля снова страдала, поэтому он очень беспокоится в это время. Но он не выразил своих чувств. Он должен оставаться сильным перед своей командой, позволяя им обрести душевное спокойствие. В это время менталитет стал гораздо более расслабленным. Все они поклялись, что независимо от того, что они испытают позже, они никогда не будут раскрывать координаты Земли. Внезапно раздался голос: «Капитан, они относительно в безопасности. Это универсальный язык Млечного Пути. В целях установления контактов с другими расами и дальнейшей интеграции с другими цивилизациями Федерация включила этот язык в свою учебную программу и считает его обязательным». Выйдя на улицу, капитан флота Стивенсон похлопал Касса по плечу и напомнил ему: «Касса, будь осторожен. Эти ребята разыскивают зараженных людей, стараются не вступать с ними в контакт. Мы перевезем их обратно в империю, ха-ха-ха, к тому времени мы получим большую награду». Стивенсон, капитан Роднанского космического корабля и командир их флота. Они принадлежат к далекой купольной звездной цивилизации. Купольная звездная цивилизация также считается хорошо известной цивилизацией в галактике. Они могут совершать межзвездные путешествия, осваивать варп-технологии, а также иметь оружие, такое как лазерные пушки и ионные пушки. Некоторые из их космических кораблей также оснащены турболазерными пушками. Это оружие, естественно, продается им империей Скайривер. Они сами не производят турболазерные пушки. На самом деле, в Млечном Пути есть несколько цивилизаций, которые могут производить турболазерные пушки. Особенно такие турболазерные пушки, которые можно поставить на космические корабли, их производители еще меньше. Большинство цивилизаций просто ставит турболазерные пушки на своих планетах, создавая гигантские крепости для защиты своих планет. Если такая цивилизация хочет установить турболазерную пушку на свой космический корабль, их единственный способ – это купить миниатюрный генератор турболазерной пушки у более крупных держав. Куполь – это именно такая цивилизация. Их Роднан также оснащен двумя турболазерными пушками, поэтому их космический корабль можно рассматривать как относительно мощный. Они случайно обнаружили след разыскиваемой расы, что сделало их счастливыми. После транспортировки этих парней обратно домой, они определенно получат большое вознаграждение. Теперь, когда волна звездных зверей, империя Скайривер обратила свое внимание на патогены, которые появились во время этой волны звездных зверей. Золотой патоген, естественно, один из них. Во время этого появились три патогена, но после того, как он закончился, все трое исчезли. Кроме того, Фан Юнь – гигантский змей. Этот монстр – одна из главных целей империи. Как и золотой патоген, он также является патогеном третьего класса, и теперь он контролировал цивилизацию. Это новости, выпущенные империей Скайривер. После того, как империя Скайривер издала приказ о розыске, многие люди обратили внимание на существование этого гигантского змея и расы под его контролем, исследуя космическое пространство. Однако до сих пор никаких следов гигантского змея обнаружено не было. Это был не просто гигантский змей, но даже раса под его контролем, человеческая раса, полностью исчезла, заставив многих людей сдаться с сожалением. Поговорите с ними еще раз, попытайтесь выбить от них признание о местонахождении их цивилизации. Стивенсон обратился к сидящему рядом с ним Касса. Скажите им, что если они признаются, то с их цивилизацией снимут орден на арест и статус зараженных патогеном. Да, капитан. Касса тяжело кивнул, а затем громко крикнул в микрофон: «Ребята, наш капитан Стивенсон любезно напоминает вам, теперь вы можете исповедаться и рассказать нам о местонахождении вашей цивилизации». Касса помолчал, потом продолжил: «Подумай об этом, пока ты признаешься, у тебя будет шанс выжить. Ты можешь даже получить гражданство империи Скайривер». В этой каюте ангелы и остальные, отдыхавшие с закрытыми глазами, усмехались над нелепыми словами, исходившими из инструмента над их головами. «Ты хочешь, чтобы мы предали нашу цивилизацию?» Анджело презрительно улыбнулся. Пережив эпоху войн и странствий в космосе, они все очень любили свою цивилизацию, не говоря уже о лояльности, которую они питают к Федерации, просто их любовь к своим семьям на Земле делает невозможным их предательство. Если они из тех, кто так легко предает свою цивилизацию, как им вообще можно позволить исследовать звездное небо? С того момента, как они решили предпринять эту исследовательскую миссию, они были готовы к смерти и никогда не возвращаться. «Черт бы вас побрал, ублюдки куполь!» — грубо крикнул Анджело. «Ха-ха-ха, ублюдки! Убейте меня, если у вас есть такая возможность, но будьте уверены, что вскоре вы последуете за нами. Не только вы, но и все на вашей планете, даже вся ваша цивилизация будет похоронена вместе с нами. Вы будете очень сожалеть о своих действиях в то время». Выражение лица Анджело становилось все более и более свирепым по мере того, как он говорил. «Твоя жадность принесла тебе невообразимую катастрофу. Вам не следовало нас провоцировать. Теперь вся ваша раса отправится с вами в ад. Если ты хочешь покаяться, еще есть время. А теперь послушно пойдем, иначе то, что я сказал раньше, скоро исполнится». Глава 390. Атака гигантского змея. Тебя ждет ужасная смерть. Лицо Стивенсона резко изменилось после того, как он услышал крики и проклятия Анджело. Его лицо исказилось, когда он злобно сказал: «Идиоты, вы скоро сдохнете. Как ты смеешь так говорить? Я очень надеюсь, что цивилизация, стоящая за вами, наконец появится. Если это произойдет, я посвящу уничтожение всей вашей цивилизации и расы империи Скайривер. Ха-ха-ха, я уже представляю, насколько большую награду получу». Стивенсон злобно рассмеялся. «Эти ребята на самом деле ожидают, что цивилизация, стоящая за ними, отомстит за них. Они уже проверяли космический корабль Анджело и не нашли в нем ничего особенного. Поэтому у них есть некоторые предположения о цивилизации, стоящей за Анджело. Их цивилизация, скорее всего, находится на низком уровне, далеко позади их купольной цивилизации. Даже если они переоценивают их настолько, насколько могут, их цивилизация должна быть в лучшем случае среднего уровня, на том же уровне, что и их цивилизация куполь. Это неудивительно, учитывая, что они все еще используют этот грузовой корабль, который является дешевым продуктом, продающимся на рынке. Пойдем, я верю, что челюсть чиновников империи Скайривер упадет на пол с глухим стуком. Стивенсон холодно фыркнул и уже собрался уходить, но в этот самый момент один из членов экипажа открыл дверь и с тревогой подбежал к нему. «Капитан». Этот член экипажа сначала почтительно отсалютовал Стивенсону, а потом сказал: «Мы обнаружили флот, двигающийся к нам». «Что?» Стивенсон нахмурил брови. «Пошли им предупреждение. Скажи им, чтобы держались от нас подальше». Проходивший мимо член экипажа нервно взглянул на Стивенсона и сказал: «Капитан, мы уже послали приближающемуся флоту предупреждение, но они его проигнорировали». «А?» Выражение лица Стивенсона постепенно становилось уродливым. «Скажи им, что мы выполняем задание Империи Скайривер. Если они свяжутся с нами, то столкнутся с гневным ответом Империи». Сказав это, он последовал за членом экипажа и быстро направился в рубку управления. В каюте Анджело и остальные слышали разговор снаружи. Внезапно в их голове мелькнула мысль, когда они поняли, что их спасательный флот прибыл. «Наши люди наконец тут», — сказал Анджело с выражением радости на лице. «Ха-ха-ха, я знал, что старейшина никогда нас не бросит». «Да, теперь, когда девятый старейшина отвечает за межзвездные исследования, она так легко не откажется от своих подчиненных». Думая о девятом старейшине, мысли Анджело блуждали где-то далеко. Девятый старейшина был специально повышен и назначен другими старейшинами единогласно. Причина этого полностью связана с тотемом их федерации, гигантским змеем. Анджело уже видел этого гигантского змея раньше, это было еще до того, как он стал их тотемом. В то время он был еще очень молод. Он отправился к морю, чтобы охотиться на морских чудовищ вместе со своим отцом, Тором. Просто в то время он не ожидал, что страшный змей станет тотемом рода человеческого. Это действительно удивительно, как работает судьба. Стивенсон прошел в рубку управления и начал проверять обстановку. На экране обнаружения несколько красных точек быстро приближались к ним. Это космические корабли приближающегося флота. Всего 7 космических кораблей. Выражение лица Стивенсона на мгновение застыло, А затем он тут же ухмыльнулся. «Они хотят конкурировать с нами всего лишь с 7 космическими кораблями. Я никогда не видел человека, настолько ищущего смерти. На данный момент он просто рассматривал противника как высокомерного новичка флота. Всем кораблям активировать оружие». Стивенсон командовал своим флотом. Хотя он чувствует, что они могут справиться с наступающим флотом только с одной из его эскадр, он все еще планирует уничтожить их всеми своими силами. Если эти люди не придут в себя, то он использует суровую реальность, чтобы разбудить их. По мере того, как 7 космических кораблей приближались все ближе и ближе к их флоту, Стивенсон решительно приказал уничтожить их командный корабль. Турболазерная пушка на его космическом корабле начала накапливать энергию, готовясь нанести сокрушительный удар по приближающемуся флоту. Однако именно в этот момент Стивенсон внезапно обнаружил, что на другом экране дисплея, подключенном к камере на борту корабля, быстро промелькнула темная тень. Что за? Сердце Стивенсона едва не остановилось. Он хотел быстро напомнить остальным, но было уже слишком поздно. Тень уже появилась над их кораблем. Огромное, ужасающее существо появилось перед их космическим кораблем. Его изображение было четко зафиксировано фронтовой камерой. Это. Глаза Стивенсона постепенно расширились. Недалеко впереди них тихо парил страшный гигантский змей длиной в 20 километров. Гигантская змея подняла голову и холодно уставилась на них своими огромными золотыми глазами. «Что это за чертовщина? Атака! Атакуйте немедленно!» — громко крикнул Стивенсон. «Разнесите это чудовище на куски!» Почему звездный зверь появился именно в это время? Почему? Сердце Стивенсона наполнилось досадой и гневом, но внезапно в его голове мелькнула мысль. «Змея?» В одно мгновение его тело внезапно замерло. Словно пораженный молнией, он застыл на месте. Его тело застыло и похолодело. Гигантский змей, это тот самый змей, он вдруг подумал о чудовище, разыскиваемом империей Скайривер. Размер этого змеевидного патогена почти такой же, как и у того, что перед ними. Это ведь не одно и то же существо, верно? Сердце Стивенсона бешено забилось. Если этот гигантский змей действительно тот монстр, за которого он его принимает, то сегодня им, возможно, действительно конец. Глоть, сглотнув слюну, он внимательно посмотрел на гигантское чудовище впереди. Но в этот момент ужасающая гигантская змея внезапно протянула к ним голову, открыв свою гигантскую черную бездонную пасть. Видя эту сцену с экрана дисплея, казалось, что гигантская змея вот-вот вытянется из экрана, сильно напугав Стивенсона и его команду. Глава 391. Контратака Федерации. Фан Юнь холодно посмотрел на Стивенсона и его команду. Для него, который хотел привести людей к вершине Млечного Пути, эти люди – препятствие. Даже если они не проявят инициативу, чтобы причинить неприятности, эти ребята на самом деле выбирают быть агрессорами по своей собственной инициативе. Они задержали федеративных сотрудников и, возможно, даже сообщили об этом империи Скайривер. ТЦ. Стивенсон и его команда были ошеломлены, увидев холодные зрачки гигантской змеи. Их зубы клацали от страха, когда они испытывали невообразимое давление, как низшее существо перед высшим. Внезапно гигантский змей напротив них открыл пасть и приблизился к ним. Похоже, он собирается их съесть. Ша! В это время Стивенсон и его команда начали отчаянно кричать. Многие члены экипажа вытащили, активировали оружие корабля и начали стрелять в пасть гигантской змеи. Бах! Бах! Бах! Прогремели множество взрывов во рту Фан Юня и на его теле, но сила такого оружия незначительна для Фан Юня. Оно даже не повредили бы нежную плоть внутри его рта, не говоря уже о его несокрушимой чешуе. Крики на космическом корабле достигли своего предела. Фан Юнь просто откусил среднюю часть корабля, включая командный отсек. В конце концов он яростно швырнул укушенную часть туда, где находится куполь, заставив их улететь в космос. После этого он притянул полуразрушенный космический корабль к себе. Он почувствовал присутствие людей на этом космическом корабле. Стивенсон и остальные могли лишь беспомощно парить в пространстве. Из-за их генетически улучшенных тел они не сразу умирали. На самом деле, не говоря уже о них, даже нынешние люди могут долгое время выживать в космосе без защитного снаряжения. Однако это не означает, что они могут безопасно сбежать. Космический корабль Федерации за Фан Юнем непосредственно захватил всех граждан цивилизации Куполи и доставил их внутрь своего космического корабля. Несколько минут назад эти люди из Куполь все еще щеголяли перед Анджело своей мощью, но в мгновение ока они стали пленниками. Это на самом деле тот парень. Я не ожидал увидеть здесь знакомого мне человека. Когда флот, который следовал за Фан Юнем, захватил Стивенсона и его команду, они послали людей к полуразрушенному космическому кораблю, вытащив Анджела и его команду. Когда Фан Юнь увидел Анджела, он сразу же вспомнил его. Они встретились на Земле очень давно. «Восьмой старейшина, я Анджела». После того, как его спасли, Анджела подошел к Фан Юню с взволнованным видом. Как и другие люди, он очень уважает Фан Юня. Если бы не было Фан Юня, они были бы либо порабощены великой волей, либо уничтожены космическим кораблем Эльвира, империи Скайривер. В то время у них не было достаточно сил, чтобы защититься от разрушителя планет класса Победа империи Скайривер. Я тебя помню. Тогда ты был еще совсем ребенком. В то время он все еще находился в охотничьих угодьях охотников на морских чудовищ. Ему нравилось пугать соперников, участвовавших в охоте. Анджела и его отец были одной из его жертв, и он пугал их не раз. «Ты все еще помнишь меня?» Анджела был взволнован еще больше. В то время он был еще совсем ребенком. Теперь он взрослый человек. Ему больше 70 лет, но он никогда не забывал эти воспоминания. Это одно из самых ярких воспоминаний в его жизни. Он часто любит хвастаться своей встречей, вызывая зависть у многих людей. «Неожиданно для меня ты присоединился к команде космических исследователей». Фан Юнь вдруг подумал, что этот парень с детства был очень предприимчив. Вступление в исследовательскую группу теперь не кажется чем-то из ряда вон выходящим. «Ладно, Анджела», — Фан Юнь продолжал говорить, — «нам нужно сейчас же вернуться в базовый лагерь, а затем получить информацию от этих парней. Федерация — не мягкая хурма, которую каждый может ущипнуть. Это как раз то, что нужно. Вместо того, чтобы искать ресурсы в чрезвычайно обширном космосе, лучше отправиться на родную планету враждебной цивилизации и уничтожить ее. Война – один из лучших путей прогресса. Чтобы твердо стоять в этой галактике, мы должны идти по пути крови. Только после опустошительных войн и страданий мы сможем обосноваться в Млечном Пути. Родная планета цивилизации Куполь станет нашей первой целью». Услышав величественные слова Фан Юня, Анджела почувствовал, как сильно забилось его сердце. Их цивилизация пряталась и развивалась тайно в течение такого долгого времени. Не пора ли показать свои клыки? У него не было страха в сердце, и он не сомневался, что нынешняя федерация достаточно сильна, чтобы начать такую великую войну, потому что он очень доверяет Фан Юню. После того, как Анджела вернулся на свой космический корабль, Фан Юнь переместился к разбитому космическому кораблю цивилизации Куполи и непосредственно проглотил его. Космический корабль такого уровня был лишним для Федерации, поэтому Фан Юнь сразу же проглотил его. Разобравшись с последствиями, они начали варп-прыжок, возвращаясь на Землю. Танго придавала большое значение этому инциденту, поэтому, узнав, что Фан Юнь спас команду «Черный ворон» без каких-либо потерь и благополучно вернулся, она вздохнула с облегчением. Однако, узнав, что эти люди уже отправили сообщение обратно в штаб-квартиру своей цивилизации, на сердце у нее стало немного тяжело. Она уверена, что цивилизация Куполь сообщит эту информацию империи Скайривер. В это время им придется столкнуться с могущественной империей Скайривер, которую она не хочет видеть сейчас. «Танго, не волнуйся слишком сильно». Фан Юнь посмотрел на встревоженную Танго и успокоил ее. «Империя Скайривер только что пережила волну звездных зверей, они все еще исправляют последствия. Они должны быть сосредоточены на устранении плохого влияния волны звездных зверей в кратчайшие сроки. В противном случае соседние галактики воспользуются возможностью начать атаку, особенно галактика Сириус. Тамошние цивилизации очень враждебны Млечному Пути. Пока Империя не может послать свою главную силу, у нас будет достаточно времени, чтобы развиваться и расти. Даже если они пошлют небольшой отряд, чтобы напасть на нас, это вряд ли будет иметь какой-либо эффект. Кроме того, в радиусе 10 световых лет им будет нелегко зафиксировать наше положение. По крайней мере, это займет у них довольно много времени. Даже если они ограничат наши позиции, полагаясь на наши нынешние силы, мы сможем справиться с их небольшими отрядами. Согласно полученной ими информации, Империя Скайривер действительно издала галактический приказ о розыске человеческой расы, но в настоящее время имперцы не могут мобилизовать слишком много своих сил, чтобы справиться с федералами. Борьба с последствиями волны звездных зверей гораздо важнее. Услышав слова Фан Юня, Танго слегка расслабилась. На самом деле, независимо от того, сколько давления она несет, в тот момент, когда она разговаривает с Фан Юнем и делится своими тревогами, это давление в основном рассеивается. Это могло быть из-за его силы и его защиты, или из-за ее глубокого доверия к нему. В любом случае, она всегда чувствует себя расслабленной, разговаривая с ним. «Ураборос, я слышала, как люди говорили, что ты хочешь напасть на цивилизацию Куполь». Глава 392. Девятый старейшина. Танго теперь девятая старейшина. В течение последних нескольких лет она постепенно адаптировалась к своему положению, принимая ответственность за себя во многих случаях. Например, для такого важного вопроса, как этот, она берет на себя инициативу подумать и проанализировать преимущества и последствия нападения на цивилизацию Куполь. Будут ли расходы равны доходам, будет ли опасность равна урожаю и т.д. Да, Фан Юнь кивнул головой. Цивилизация Куполь показала нам свое местоположение, и это очень глупо. Мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы напасть на них, даже если они принадлежат к лагерю Империи Скайривер. Намерения Фан Юня очень ясны. Он хочет напасть на цивилизацию Куполь. Фан Юнь чувствовал, что эта фаза сокрытия и развития должна закончиться. Кроме Империи Скайривер, они больше не боятся никакой другой цивилизации в Млечном Пути. Неизвестно, сколько времени им потребуется, чтобы догнать Империю Скайривер, скрываясь и наращивая свои технологии. Фан Юнь больше не может ждать. Главные силы Империи Скайривер сейчас разбираются с последствиями волны звездных зверей. Это главная возможность вести войны против других цивилизаций. Пришло время вывести их флот и вести войны против других цивилизаций. Но, Танго высказала свои опасения, это увеличит риск разоблачения нашей позиции. Было бы плохо, если бы мы стали основной мишенью Империи Скайривер. Империя Скайривер сейчас занята. Они разбираются с последствиями волны звездных зверей, а также они накапливают тяжелые войска в пограничной зоне, чтобы предотвратить вторжение в другие галактики, говорил Фан Юнь. Люди должны накапливать опыт в боях. Хотя многие летчики обладают очень высокой боевой подготовкой, они могут стать еще лучше. После долгих раздумий Танго, наконец, согласилась с предложением Фан Юня. Министерство безопасности Федерации Голубой Планеты начало допрашивать Стивенсона и его команду. Применив к этим парням всевозможные методы, Стивенсон и его команда в конце концов сдались, выдав координаты своей родной планеты. Танго, сначала пошлите небольшую группу людей разведать обстановку там. Мы должны проверить правдивость информации этих людей из Куполь. Фан Юнь напомнил Танго. Танго тоже не возражала, она собиралась сделать это с самого начала. Выбрав команду, она передала им задание. Это совпадение, что в этой команде есть Анджела, предприимчивый парень. Куполь – большая планета в звездном поле Лайбе. Это родной город доминианцев. Доминианцы создали мощную цивилизацию на этой планете. Межзвездная цивилизация, которая перемещается между звездами и даже может путешествовать в любой уголок галактики, если у них есть координаты. Цивилизация Купола отличается от Федерации. Она основана на монархической системе. Император Куполь, Филипп, правит планетой железным кулаком. При императоре существует парламент, состоящий из 12 членов, все 12 из которых усердно работали, чтобы сделать предложение императору Филиппу XII управлять их цивилизацией. Империя Куполь. Теперь, в королевском дворце, в красиво украшенном зале заседаний, 13 фигур сидят вокруг стола для совещаний. Их возглавляет мужчина, одетый в роскошное и величественное. У мужчины было серьезное лицо, когда он посмотрел на других 12 человек, сидящих вокруг стола для совещаний, прежде чем сказать: «Мы только что получили сообщение. Один из наших флотов, исследующих космическое пространство, обнаружил космический корабль, принадлежащий людям расе, на которую Империя Скайривер выдала ордер. Человеческая цивилизация». Когда такая фраза прозвучала в зале заседаний, все не могли успокоиться. Империя Скайривер много раз подчеркивала, что они должны найти зараженную цивилизацию и змеи патогена. Если двум угрозам будет позволено свободно бродить на воле, это принесет невообразимую катастрофу всей галактике. Они не только подчеркивали это, но и предлагали щедрое вознаграждение, включая технические чертежи турболазерной пушки. Конечно, такое большое и сложное оружие не может быть изготовлено непосредственно, даже если есть чертежи. Ведь речь идет не только о сложной производственной линии, это оружие также нуждается в большом количестве специализированных и редких материалов. Но даже в этом случае чертежи чрезвычайно ценны. Многие цивилизации пытаются заполучить их. В любом случае, как честолюбивый правитель, император Филипп очень хочет получить эти чертежи. Однако он все еще мог сохранять спокойствие и не ослепнуть желанием. Однако мы больше не можем связаться с космическим кораблем, который отправил сообщение. Император Филипп нахмурился и сказал: «Теперь, когда мы не знаем их положения, у этого флота могут быть проблемы. Возможно, они столкнулись с какой-нибудь могущественной цивилизацией или космическими пиратами. Возможно, они даже были захвачены человеческой цивилизацией, стоявшей за захваченным космическим кораблем». Упомянув о последней возможности, Филипп нахмурил брови. Проверив информацию в реестре Стивенсона, они обнаружили, что в их флоте было довольно много космических кораблей. У них даже были турболазерные пушки, которых вполне хватало, чтобы справиться с большинством неприятностей. Если их флот действительно был схвачен человеческой цивилизацией, они должны быть осторожны. Эта человеческая цивилизация, возможно, не так слаба, как они думали. «Ваше Величество, мы можем продать эту новость Империи Скайривер», — очень старый советник сказал императору Филиппу со стороны. «Империя Скайривер сказала, что мы можем доложить им, даже если у нас есть только подозрение или какая-то информация, мы все равно получим некоторые награды». Услышав это, император Филипп на мгновение задумался, прежде чем покачать головой. «Мы могли бы это сделать, если бы имели некоторое представление об общем местоположении человеческой цивилизации. Однако пока мы этого не знаем, и одна только новость о маленьком космическом корабле человеческой цивилизации не может привлечь внимание Империи Скайривер. Но твоя догадка все еще верна. Мы передадим имеющуюся у нас информацию Империи Скайривер и посмотрим, как они собираются с ней справиться». Для простых доминианцев, привыкших к недавнему миру, мало кто знал, что их лидеры были вовлечены в крупное событие. Император Филипп связался с представителем Империи Скайривер. Хотя он не мог предоставить даже общее местоположение человеческой цивилизации, Империя Скайривер все равно послала небольшой флот, чтобы помочь. Как и ожидал Фан Юнь, Империя Скайривер понесла некоторые потери из-за волны звездных зверей. Более того, они охраняли себя от неуловимых движений соседней галактики Сириус, поэтому у них не было времени заботиться о них. Поэтому они просто послали небольшой флот, который присоединился к основному флоту цивилизации Куполи, начали отслеживать следы человеческой цивилизации. Чего они не знали, так это того, что человеческая цивилизация, которую они искали, в настоящее время тайно исследует их родную планету. Более того, они собрали на Земле огромный флот, готовый в любой момент напасть на доминианцев. Глава 393. Атака на цивилизацию Куполь. Людей, которые наблюдали за планетой Куполь, вел Анджела. Они тихо вторглись в сеть через суперкомпьютер и начали собирать информацию. Они не пытались вторгаться в важные сети, только в гражданские сети, поэтому некоторое время доминианцы не замечали их существования. Ведь, по сути, технологический уровень Федерации выше. В то же самое время они отправили захваченную информацию обратно на недавно построенную ретрансляционную станцию, и после нескольких последовательных передач они были отправлены обратно на Землю. Методы связи Федерации прошли долгий путь, не говоря уже о том, что их коммуникационные технологии уступают только Империи Скайривер, они все еще энергично догоняют их. В базовом лагере, получив сообщение, отправленное Анджела, Танго быстро доложила об этом Фан Юню. Фан Юнь тихо парил в пространстве. Судя по информации, которую прислал ему Танго, почти наверняка цивилизация Куполь отправила информацию в Империю Скайривер. Флот Империи уже побывал на планете цивилизации Куполь. В то же время они имеют приблизительную оценку могущества цивилизации Куполь. Они действительно хуже, чем человеческая федерация, но разница в технологическом могуществе далеко не достигла непреодолимого уровня. Федерация голубой планеты не может сокрушить цивилизацию Куполь, используя военную мощь, особенно если флот Империи Скайривер вступит в бой. Поэтому, прежде чем атаковать цивилизацию Куполь, они должны заблокировать путь к отступлению и особенно убедиться, что противники не могут отправить сообщение о помощи в Империю Скайривер. Если это произойдет, то в разгар войны силы Империи Скайривер могут прийти, чтобы поддержать союзника. К тому времени, не говоря уже о том, чтобы иметь дело с цивилизацией Куполь, их флот, скорее всего, будет уничтожен. Может быть, даже координаты Земли будут раскрыты. Поэтому они не только должны блокировать передачу сигнала, но и должны быстро закончить бой. Это невозможно сделать с силой Федерации, но с участием Фан Юня все изменится. Его нынешняя сила чрезвычайно ужасающа, особенно когда он имеет дело со слабыми разумными существами, которые полагаются на технологию. Можно сказать, что он их заклятый враг. С его помощью Федерация Голубой Планеты сможет справиться с цивилизацией Куполь быстро и без каких-либо проблем. На 37-й краткий день с тех пор, как Анджела был послан следить за цивилизацией Куполь, Фан Юнь возглавил огромный флот и отправился в путь. Флот состоит из новейших космических истребителей и грузовых кораблей Федерации. Правители и гурманы. 150 космических истребителей, правители, 3 изысканных грузовых корабля «Гурман». И, наконец, есть боевая звезда. Линкор представляет собой сферическое оружие диаметром 12 километров. Он полностью изготовлен из специального сплава и чрезвычайно дорог в изготовлении. Он оснащен большим количеством оружия, включая турболазерные пушки и энергетический щит. Оружие такого уровня можно считать стратегическим даже в руках Империи Скайривер. Сверхоружие, способное легко уничтожить планету. Даже космический корабль класса разрушителя планет должен быть осторожен перед этим оружием, так как вход в зону его атаки почти как смертный приговор. Эта боевая звезда была названа Лазурным Драконом. Он оснащен сотнями турболазерных пушек. Кроме того, его энергетический блок обладает достаточной мощностью, чтобы поддерживать одновременную стрельбу сотен турболазерных пушек. Конечно, этот тип турболазерной пушки обычно требует перезарядки в течение определенного количества времени, прежде чем выстрелить еще раз. Поэтому, если цель не захвачена генератором буксирного луча или если ее подвижность ограничена, боевой корабль, конечно, не будет стрелять всеми своими турболазерными пушками одновременно. Этот состав можно назвать довольно роскошным, это лучший состав, который может отправить человеческая федерация, но из-за их миссии на этот раз он кажется вполне оправданным. Ведь они не только собираются напасть на родную планету могущественной цивилизации, но и должны закончить сражение как можно быстрее, поэтому вполне нормально послать свой самый сильный состав. Под руководством Фан Юня флот все ближе и ближе подбирался к родной планете Куполь. Стоит отметить, что хотя Фан Юнь возглавляет флот прямо сейчас, он не является командиром этой миссии. Он вообще не хочет занимать эту должность и заниматься своими обязанностями. Фан Юнь лично знал руководителя этой операции. Это Генри, который последовал за Танго в запретную страну десятки лет назад. Поднявшись на более высокую позицию, Танго привела этого знакомого человека в свою свиту. «Ваше превосходительство, мы все еще в один световом году от планеты цивилизации Куполь», — Генри доложил об этом Фан Юню. «Мы собираемся совершить последний космический прыжок. Место нашей посадки находится примерно в 7 миллионах километров от звездного поля. Согласно новостям, которые мы получили от Анджела, это звездное поле в настоящее время пустует, так что можно смело прыгать прямо в него. Генри уже довольно стар, он вот-вот вступит в преклонный возраст, но он не собирается уходить на пенсию. Он неоднократно настаивал на том, чтобы остаться в межзвездном взводе, планируя провести остаток своей жизни в бою. На этот раз Танго поручила ему очень важное задание. Он будет командиром флота, посланного воевать против цивилизации Куполь. Быть первым лидером в истории, чтобы вести первую битву межзвездных цивилизаций человечества, заставляло его чувствовать себя очень почетным, но также подвергало его большому давлению. Быть назначенным руководителем такой важной и монументальной задачи продемонстрировало доверие Танго к нему, и он не планирует подвести ее доверие. «Всем подразделениям приготовиться. Мы собираемся совершить космический прыжок», — доложив Фан Юню, Генри проинформировал остальной флот о космическом прыжке, который они собираются совершить. Все космические истребители находятся внутри грузовых космических кораблей, так что на этот раз только 3 грузовых корабля и линкор собираются совершить космический прыжок. Будь то грузовые космические корабли или линкор «Лазурный дракон», они, очевидно, оснащены гиперпространственными двигателями. Командный корабль «Генри» первым совершил космический прыжок, за ним последовали 2 других грузовых корабля, затем линкор и Фан Юнь. После уничтожения цивилизации Куполь вся галактика больше не должна оставаться спокойной. Фан Юнь уже начал представлять себе эту сцену после того, как они уничтожат цивилизацию Куполь. Во всяком случае, на этот раз его слава определенно распространится. В конце концов, Гибель доминианцев в значительной степени связана с ним, и его имя определенно распространится по всей галактике вместе с новостями об уничтожении цивилизации Куполь. Это наверняка пробудит бдительность других цивилизаций, вкупе с некоторыми нестабильными факторами атмосфера всей галактики станет очень нестабильной. В то время, если Империя Скайривер не справится с этим вопросом должным образом, внутренний хаос, вероятно, возникнет по всему Млечному Пути. По-видимому, внешние силы, такие как галактика Сириус, конечно, не упустят такой возможности. Как раз в тот момент, когда Фан Юнь думал об этом, их флот наконец-то завершил космический прыжок. «Направляйтесь к планете цивилизации Куполь». Генрих командовал флотом. Внезапно многие двери со стороны трех грузовых кораблей открылись, и оттуда вылетело множество космических истребителей. В этот самый момент в наушниках Генри неожиданно раздался голос. «Это Анджела. Чрезвычайная ситуация. Чрезвычайная ситуация. Генерал Генри, пожалуйста, приготовьтесь к бою. Флот цивилизации Куполь направляется прямо к вам». Голос Анджела раздался по специальному каналу связи.